Если в 1923 на Соловках было заключено не более 3000 человек, то к 1930 уже около 50 тысяч, да еще 30 тысяч в Кими. С 1928 года Соловецкий рак стал расползаться. Сперва по Карелии, на прокладку дорог, на экспортные лесоповалы. Также охотно Слон стал продавать инженеров. Они бесконвойно ехали работать в любое северное место, а зарплата их перечислялась в лагерь. Во всех точках Мурманской железной дороги от Ладейного поля до Тайбылы к 1929 году уже появились лагерные пункты Слона. Затем движение пошло на Вологодскую линию. И такое оживленное, что понадобилось на станции Званка открыть диспетчерский пункт Слона. К 1930-му в Ладейном поле окреп и стал на свои ноги Свирлак. В Котласе образовался Котлак. С 1931 года с центром в Медвежьегорске родился Белбалтлак, которому предстояло в ближайшие два года прославить архипелаг во веки веков и на 5 материков. Это официальная дата, а фактически с 1930-го. Но организационный период скрыли для краткости сроков, красы и истории. И тут тухта. А злокачественные клеточки ползли и ползли. С одной стороны, их не пускало море, а с другой — финская граница. Но ничто не мешало устроить лагерь под Красной Вишерой 1929-й. А главное, беспрепятственны были пути на восток по русскому северу. Очень рано потянулась дорога Сорока-Котлас. «Сорока построим до срока», — дразнили соловчане Алымова, который, однако, дело своего держался и вышел в люди, в поэты-песенники. Доползя до Северной Двины, лагерные клеточки образовали Севдвинлаг. Переползя ее, они бесстрашно двинулись к Уралу. В 1931 году там основано было Северо-Уральское отделение Слона, которое вскоре дало самостоятельные Соликамлаг и Севурал-Лаг. Березняковский лагерь начал строительство большого химкомбината, в свое время очень восславленное. Летом 1929-го из Соловков на реку Чибью была послана экспедиция бесконвойных заключенных под главенством геолога Рущинского разведать нефть, открытую там еще в 80-х годах XIX века. Экспедиция была успешна, и на Ухте образовался лагерь Ухтлаг. Но он тоже не стыл на месте, а быстро метастазировался к северо-востоку, захватил Печору и преобразовался в Ухт-Печлаг. Вскоре он имел Ухтинское, Печорское, Интинское и Воркутинское отделение. Все основы будущих великих самостоятельных лагерей. И тут еще много пропущено. Освоение столь обширного северного бездорожного края потребовало прокладки железной дороги от Котласа через Княж-Погост и Ропчу на Воркуту. Это вызвало потребность еще в двух самостоятельных лагерях, уже железнодорожных, Сев-Жел-Дор-Лаге на участке от Котласа до реки Печоры и Печор-Лаге, не путать с промышленным Ухт-Печ-Лагом, на участке от реки Печоры до Воркуты. Правда, дорога эта строилась долго. Ее Вымский участок от Княж-Погоста до Ропчи был готов в 1938-м, вся же она лишь в конце 1942-го. Так из тундренных и таежных пучин подымались сотни средних и маленьких новых островов. На ходу, в боевом строю, создавалась и новая организация архипелага — лагерные управления, лагерные отделения, лагерные пункты, олпы, отдельные лагерные пункты, колпы, комендантские, голпы, головные, лагерные участки, они же командировки и подкомандировки, а в управлениях отделы, а в отделениях части, первая производственная, вторая учетно-распределительная, УРЧ, третья оперчекистская. А в диссертациях в это время писалось. Вырисовываются впереди контуры воспитательных учреждений для отдельных недисциплинированных членов бесклассового общества. Сборник «От тюрем», страница 429. В самом деле, кончаются классы, кончаются и преступники. Но как-то дух захватывает, что вот завтра бесклассовая, и никто не будет сидеть. Все же отдельные, недисциплинированные посидят. Бесклассовое общество тоже не без тюряги. Так вся северная часть архипелага рождена была Соловками. Но не ими же одними. По великому зову советской власти исправительно-трудовые лагеря и колонии вспучивались по всей необъятной нашей стране. Каждая область заводила свои ИТЛ и ИТК. Миллионы километров колючей проволоки побежали и побежали, пересекаясь, переплетаясь, мелькая весело шипами вдоль железных дорог, вдоль шоссейных дорог, вдоль городских окраин. И охлупы уродливых лагерных вышек стали вернейшей чертой нашего пейзажа, и только удивительным стечением обстоятельств не попадали ни на полотна художников, ни в кадры фильмов. Как повелось еще с гражданской войны, усиленно мобилизовались для лагерной нужды монастырские здания, своим расположением идеально приспособленные для изоляции. Борисоглебский монастырь в Торжке пошел под пересыльный пункт, и сейчас он там. Валдайский, через озеро против будущей дачи Жданова, под колонию малолетних. Нилова пустынь на Селигерском острове Столбном, под лагерь. Саровская пустынь, под гнездо потьминских лагерей. И несть конца этому перечислению. Поднимались лагеря в Донбассе, на Волге Верхней, Средний и Нижний, на Среднем и Южном Урале, в Закавказье, в Центральном Казахстане, в Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Официально сообщается, что в 1932 году площадь сельскохозяйственных исправ труд колоний по РСФСР была 253 тысячи гектаров, по Украинской ССР — 56 тысяч. Сборник «От тюрем», страницы 136-137. Кладя в среднем на одну колонию по 1000 гектаров, мы узнаем, что одних только сельхозов, то есть самых второстепенных и льготных лагерей, уже было без окраин страны более 300. Распределение заключенных по лагерям ближним и дальним легко решилось постановлением ЦИК и СНК от 6.11.29. И все, годовщины попадаются. Упразднялась прежняя строгая изоляция, мешавшая созидательному труду, устанавливалось, что в общие ближние места заключения посылаются осужденные на сроки менее 3 лет, а от 3 до 10 — в отдаленные местности. Собрание законов СССР, 1929 год, номер 72. Так как 58-я никогда не получала менее 3 лет, то вся и хлынула она на север и в Сибирь, освоить и погибнуть. А мы в это время шагали под барабаны. На архипелаге живет упорная легенда, что лагеря придумал Френкель. Мне кажется, это непатриотичная и даже оскорбительная для власти выдумка, достаточно опровергнута предыдущими главами. хотя и скудными средствами, но, надеюсь, нам удалось показать рождение лагерей для подавления и для труда еще в 1918 году. Безо всякого Френкеля додумались, что заключенные не должны терять времени в нравственных размышлениях. Целью советской исправительно-трудовой политики вовсе не является индивидуальное исправление в его традиционном понимании, а должны трудиться. И при этом нормы им надо назначить покрепче, почти непосильные. До всякого Френкеля уже говорили «исправление через труд», а понимали еще с Эйхманса как «истребление через труд». Да даже и современного диалектического мышления не нужно было, чтобы додуматься до использования заключенных на тяжелых работах в малонаселенной местности. Еще в 1890 году в Министерстве путей сообщения возникла мысль привлечь ссыльно-каторжных Приамурского края к прокладке рельсового пути. Каторжан просто заставили, а ссыльно-переселенцам и административно-ссыльным было разрешено работать на прокладке дороги, и за это получить скидку третьей или половины срока. Впрочем, они предпочитали побегом сбросить весь срок сразу. С 1896 по 1900 год на Круг-Байкальском участке работало больше 1500 каторжан и 2500 ссыльно-переселенцев. Но вообще-то на русской каторге XIX века шло развитие обратное. Труд становился все менее обязательным, замирал. Даже корейская каторга к 90-м годам обратилась в места выседочного заключения. Работ больше не производилось. К тому же времени помягчели и рабочие требования на Катуи, Якубович. Так что привлечение каторжных к Кругбайкальской дороге было скорее нуждой временной. Не наблюдаем ли мы опять два рога или параболу, как и со срочными тюрьмами, часть первая, глава девятая? Ветвь смягчения и ветвь ожесточения. Что же до мысли, что осмысленный и уж, конечно, неизнурительный труд помогает преступнику исправиться, то она известна была, когда еще и Маркс не родился. И в российском тюремном управлении тоже практиковалось еще в прошлом веке. Курлов, одно время начальник тюремного управления, свидетельствует, в 1907 году арестантские работы широко организованы. Их изделия отличаются дешевизной, занимают производительно время арестантов и снабжают их при выходе из тюрьмы денежными средствами и ремесленными познаниями. И все-таки Френкель действительно стал нервом архипелага. Он был из тех удачливых деятелей, которых история уже с голодом ждет и зазывает. Лагеря как будто и были до Френкеля, но не приняли они еще той окончательной и единой формы, отдающей совершенством. Всякий истинный пророк приходит именно тогда, когда он крайне нужен. Френкель явился на архипелаг к началу метастазов. Нафталий Аронович Френкель, турецкий еврей, родился в Константинополе. Окончил коммерческий институт и занялся лесоторговлей. В Мариуполе он основал фирму и скоро стал миллионером, лесным королем Черного моря. У него были свои пароходы, и он даже издавал в Мариуполе свою газету «Копейку» с задачей порочить и травить конкурентов. Во время Первой мировой войны Френкель вел какие-то спекуляции с оружием через Галлиполи. В 1916 году учуял грозу в России, еще до февральской революции перевел свои капиталы в Турцию, и следом за ними, в 1917-м, сам уехал в Константинополь. И дальше он мог вести всю ту же сладко-тревожную жизнь коммерсанта и не знал бы горького горя, и не превратился бы в легенду. Но какая-то роковая сила влекла его к Красной Державе. Впрочем, с самого февраля 1917-го кидались на возврат в Россию многие, совсем не революционные эмигранты, и охотливо и зловеще помогли всем стадиям революции. Не проверен слух, будто в те годы в Константинополе он становится резидентом советской разведки. Разве что по идейным соображениям, а то трудно вообразить, зачем это ему нужно. Но вполне точно, что в годы НЭПа он приезжает в СССР и здесь, по тайному поручению ГПУ, создает как бы от себя черную биржу для скупки ценностей и золота за советские бумажные рубли. Предшественник золотой компании ГПУ и Торксина. Дельцы и маклеры хорошо его помнят по прежнему времени. Доверяют. И золото стекается в ГПУ. Скупка кончается, и в благодарность ГПУ его сажает. На всякого мудреца довольно простоты. Однако неутомимый и необидчивый Френкель еще на Лубянке или по дороге на Соловки что-то заявляет наверх. Очевидно, найдя себя в капкане, он решает и эту жизнь подвергнуть деловому рассмотрению. Его привозят на Соловки в 1927 году, но сразу от этапа отделяют, поселяют в каменной будке вне черты монастыря, приставляют к нему для услуг дневального и разрешают свободное передвижение по острову. Мы уже упоминали, что он становится начальником экономической части, привилегия вольного, и высказывает свой знаменитый тезис об использовании заключенного в первые 3 месяца, а дальше ни он, ни его труп не нужны.